Ваймс приземлился на отсыревшую солому в кромешной темноте, но со временем глаза привыкли и разглядели стены подземелья. Подземелье строили не для элегантной жизни. По сути, сюда согнали все несущие колонны и арки дворца. Крошечная решетка высоко в дальней стене пропускала внутрь лишь подозрение на грязный подержанный свет. Еще одно квадратное отверстие было в полу, тоже зарешеченное. Решетка, впрочем, сильно проржавела. Ваймс решил, что, пожалуй, рано или поздно ее расшатает. Тогда останется лишь похудеть, чтобы пролезть в 9-дюймовую дыру. Зато ни крыс, ни скорпионов, ни тараканов, ни змей в подземелье не было. Прежде змеи, правда, были. Под сандалиями хрустели длинные белые скелетики. Ваймс тихонько прокрался мимо сырой стены. Что-то ритмично скребло. Интересно, что? Он обогнул приземистую колонну и узнал. Патриций брился, щурясь в осколок зеркала. Он прислонил осколок к колонне, чтобы улавливать свет. Нет, сообразил Ваймс, не прислонил. Осколок держит. И держит его крыса. Большая красноглазая крыса. Ничуть не удивившись, Патриций кивнул Ваймсу. — А, — сказал он, — Ваймс, да? Я слышал, что вы спускаетесь. Превосходно. Скажите, на кухне... И тут Ваймс понял, что Патриций обращается к крысе, что к обеду будут двое. Пиво хотите, Ваймс? — Что? — спросил Ваймс. — Вероятно, хотите. Но, боюсь, раз на раз не приходится. Племя Скрпа довольно умное, но систематически путает этикетки на бутылках. Просушив лицо, лорд-ветеринар уронил полотенце на пол. Из сумрака метнулась серая тень и уволокла полотенце в напольную решетку. Затем Патриций сказал: — Очень хорошо, Скрп. Можете идти. Крыс дернул ему усами, прислонил зеркало к стене и потрусил прочь. — Вам прислуживают крысы? — изумился Ваймс. — Они помогают, видите ли. Но сноровкой, увы, обделены, потому что лапы. — Но, — сказал на это Ваймс. — В смысле, как? — Я подозреваю, норы у племени Скорпа тянутся до самого университета, — продолжал лорд-ветеринарий. — Хотя мне представляется, что они, вероятно, и без того всегда были довольно умны. Хотя бы это Ваймс понимал. Всем известно, что чудотворное излучение действует на животных, обитающих в округе незримого университета, отчего порой они берутся создавать подробные модели человеческой цивилизации и даже мутируют в особые новые виды. Так возникли, скажем, книжный червь 303-го калибра и стенолим. Вдобавок, Патриций прав, крысы вообще весьма умны. — Но они помогают вам, — спросил Ваймс. — Взаимно. Это взаимно. Плата за оказанные услуги, можно сказать, — ответил Патриций и сел. На бархатную подушечку, — поневоле отметил Ваймс. На низкой полке прямо у Патриция под рукой лежала тетрадка, и опрятным рядком стояли книги. — Чем вы помогаете крысам, господин? — пролепетал Ваймс. — Советом. Я их консультирую. Патриций устроился поудобнее. — В этом беда Вонса и ему подобных, — прибавил он. — Не знают меры. Крысы, змеи плюс скорпионы. Когда я сюда пришел, здесь царил чистой воды бедлам. И крысам доставалось от всех. И тут до Ваймса стало доходить. — То есть вы их как бы дрессировали? — спросил он. — Консультировал. — Консультировал. Похоже, у меня талант, — скромно ответствовал лорд-ветеринар. Любопытно подумал Ваймс, как разворачивались события. Крысы объединились со скорпионами против змей, а затем, одержав над змеями победу, позвали скорпионов на роскошный праздничный пир и всех пожрали. Или нанимали отдельных скорпионов, щедро платя им, ну не знаю, чем там скорпионы питаются, и те среди ночи потихоньку подбирались к змеиным вожакам и их жалили. Ваймс припомнил, что однажды слыхал про человека, на многие годы запертого в темнице. Тот приручал птичек и так обретал некую свободу. Ваймс подумал о дряхлых моряках. Старость и немощь лишили их моря. и целыми днями они мастерят большие корабли в маленьких бутылках. А затем Ваймс подумал о Патриции, у которого украли его город, и теперь он сидит, скрестив ноги, на сером полу, в сумрачном подземелье и режиссирует, воссоздает в миниатюре крошечные соперничества, бои за власть и интриги. Суровой задумчивой статуей высится среди булыжников, что кипят старушкими тенями и полнятся внезапными смертями по политическим причинам. Надо думать, это проще, чем править Анком, где паразиты покрупнее и умеют держать нож одной рукой. В сточной решетке звякнуло. Полдюжины крыс волокли сверток в тряпице. Они пропихнули сверток сквозь решетку и ужасно тужась приволокли к ногам Патриция. Тот наклонился и развязал узел. — На обед у нас, я вижу, сыр, куриные ножки, сельдерей, кусок довольно черстого хлеба и бутылочка... Ага, бутылочка, прошу отметить, знаменитого коричневого соуса, меркля и жаломыша. — Скрп, я же вам сказал, пиво! Крыс-вожак дернул носом в ответ. — Извините, Ваймс, они, понимаете, не умеют читать и писать. Никак не могут постичь саму концепцию. Но слушают замечательно. Приносят мне свежие известия. — Я вижу, вы уютно устроились, — промямлил Ваймс. — Незачем сооружать подземелье, где не захочешь переночевать сам, — сказал Патриций, сервируя обед на тряпице. — Если бы люди об этом не забывали, мир стал бы счастливее. — А мы всегда думали, что вы строите тайные ходы какие-нибудь... — сказал Ваймс. — Не постигаю, с чего вы, — ответил Патриций. — Там же сплошная беготня. Весьма непродуктивно. А здесь я в самом пупе событий. Надеюсь, вы понимаете, Ваймс. Никогда не доверяйте правителю, который полагается на тайные ходы, бункеры и прочие пути отступления. Вероятно, он не вкладывает душу в работу. — Вот оно как. Наверху командует буйный псих. Дракон поливает город огнем. Патриций заточен в подземелье собственного дворца. Но считает, значит, что все идет по плану. Видимо, высокая должность сказалась. На высоте люди свихиваются. — Вы не против, если я тут осмотрюсь? — спросил Ваймс. — Не стесняйтесь, — ответил Патриций. Ваймс прошелся вдоль подземелья и проверил дверь. На двери были мощные засовы и запоры, а также громадный замок. Потом Ваймс обстучал стены, поискал пустоты. Подземелье, несомненно, сработано на славу. Из тех подземелий, куда принято сажать опасных преступников. При таких условиях, конечно, лучше обойтись без люков, секретных тоннелей и тайных ходов. Но сейчас условия другие. Поразительно. Как считанные футы сплошного камня меняют ракурс. — А стражники сюда приходят? — спросил Ваймс. — Почти никогда, — ответил Патриций, взмахнув куриной ножкой. Кормить заключенного они, видите ли, не дают себе труда. По замыслу тут полагается сгнить. И, собственно, — прибавил он, — до недавнего времени я изредка подходил к двери и стенал, чтоб они порадовались. — Но они ведь неизбежно зайдут и проверят, да? — воспрянул духом Ваймс. — Ой, мы, пожалуй, такого не потерпим, — сказал Патриций. — И как вы им помешаете? Лорд Витинари воззрился на него огорченно. — Мой другой Ваймс, — сказал он. — Мне казалось, вы наблюдательны. — Вы смотрели на дверь? — Конечно, смотрел, — сказал Ваймс и добавил. — Господин, она ж гигантская. — Может, вам еще раз взглянуть? Ваймс вытаращился на Патриция, снова прошагал по подземелью и прожег дверь взглядом. Дверь была популярного дизайна «Ужасные врата». Сплошь засовы и запоры, и железные шипы, и огромные петли. Сколько ни смотри, меньше она не становилась. Замок гномьей работы, упрямый гад. Пока вскроешь, годы пройдут. Короче, если вам нужен символ абсолютной неколебимости, берите эту дверь, не прогадайте. Рядом беззвучно возник Патриций. У Ваймса аж сердце зашлось. — Видите ли, — сказал Патриций, — это ведь расхожее решение, не так ли? Едва в городе вспыхивают кровавые гражданские беспорядки, действующего правителя бросает в подземелье, да? Умам определенного склада это гораздо приятнее, нежели казнь. — Ладно, допустим, но я не понимаю, — начал Ваймс. — А вы смотрите на дверь, и перед вами очень крепкая подвальная дверь, так? — Ну, да. От одного взгляда на эти запоры... Знаете, я очень доволен, — тихо промолвил лорд-ветинарий. Ваймс хмурился на дверь, пока не заныли брови. А потом... Так случайный узор облаков, внезапно, ничуть не изменившись, превращается в конскую голову или парусник, увидел, на что же это он смотрит. Ужас и восхищение захлестнули его. Интересно, каково у Патриция в голове? Все холодное и блестит, — подумал Ваймс. Сплошь вороненая сталь и сосульки. И точно в исполинских часах все щелкают и щелкают шестеренки. Такая голова тщательно обдумывает падение своего владельца и обернет это падение к собственному благу. Совершенно нормальная дверь подземелья. Но это как посмотреть? В таком подземелье Патриций мог отбиться от целого мира. Снаружи был только замок. Все засовы и запоры были внутри.